Андрей. Андрей сидел и смотрел в стену. Этому осмысленному занятию он предавался с того момента, когда пазл, заданный Машей, наконец сложился. 5 часов он пялился в экран компьютера на чужие женские лица, отыскивая среди потеряшек своих. И нашел действительно своих энгровских. Это была последней. И она оказалась не только нечаянной героиней турецких бань, но еще Андреевой жизни. Он вздрогнул и потер раздраженный от гляделок с компьютерным экраном веки. Возможно, подумалось ему, дело в ракурсе. Это не может быть она, потому что таких совпадений не бывает. В жизни все бывает. Жизнь, брат, штука почище мексиканского сериала, говаривал его папаша, когда еще был жив, а мексиканские сериалы в большой моде. Девочка, глядящая на него с экрана, строила свою жизнь в стилистике такого сериала, а он, Андрей, некоторое время точно был ее главным героем, героем-любовником, доном Педро и доном Антонио в одном лице. Андрей считал, что это сериальное начало замкнуто на ней же и пишется, снимается только в ее недалекой головке. Но вот, пожалуйста, он, Андрей Яковлев, находится сейчас прямо посреди абсолютно сериального хода судьбы и не знает, что с этим делать. Надо ли поделиться сбивающей с ног новостью с Машей, или лучше все-таки нет? «Нет», — мотнул он головой, — «Маше об этом рассказать никак невозможно». «Но как не рассказать? Со всех точек зрения?» Он снова с надеждой взглянул на экран, потом на фотографии реальных одолисок, сверил фамилию и адрес. «Нет, не показалось». Девушка-потеряшка и одолиска Энгра были похожи, как сериальные двойняшки, разлученные злой судьбой и нашедшие друг друга после 30-летней разлуки. Только тут разлука растянулась на века и расстояние. Зато появился новый элемент, убивающий их маньяк. А он, Андрей, видя рыцаря на белом коне, не просто мимо проскакал, а должен спасти ее, потеряшку, дуреху, дурашку. А потеряшкой она была всегда. В намного более глубинном, но и абстрактном смысле этого слова. Мать ее тоже потеряла свою женскую судьбу, оставшись работать билетершей на пригородной железнодорожной станции. Там же, рядом со станцией, и стоял их маленький, слепенький домик. Там родилась и выросла девочка Света. Под гудки паровоза, лязг колес и дрожь бесконечных, уходящих вдали рельсов. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Окошко, за которым бессмысленно и беспощадно стучали поезда, проезжая мимо. Экран телевизора, как окно в иной мир. Чужие фазенды, куда хозяева в основном наезжали только в сезон. Андрей принадлежал к постоянным жителям. Но со Светой они долго не пересекались, хоть поселок их был мизерный. Просто Андреева дачка находилась далеко от железнодорожной станции, которой он и не пользовался. Мотался в Москву и обратно на машине. Но однажды верный форт его встал, износились подшипники, и Андрей решил проехаться на электричке. Расписание он не знал, поэтому притопал заранее, купил билет до Москвы и сел на скамейку на платформе ждать. Она села рядом 10 минутами позже. Андрей, конечно же, по неопытности своей не взял с собой чтиво, и потому от нечего делать стал рассматривать будущую попутчицу. Ему понравились светло-рыжие волосы в мелких воздушных кудряшках над лбом и брови, тоже светло-рыжие, в общую масть. Веснушек у Светы почти не было, только на кончике маленького вздернутого носика. Кожа белая, с розоватым отливком, как ряженка. А больше ничего особенного. Маленький бледный ротик, небольшие светло-карие глаза, почти без выражения. Андрей отвернулся, вынул сигареты, закурил. «Не поделитесь!» — услышал он голос рядом. Девушка несмело улыбалась и смущенно оглаживала пухлые, торчащие из-под мини-юбки колени, обтянутые дешевыми колготками с блеском. «Поделюсь!» — улыбнулся он и усмехнулся про себя. Уж больно она смущалась. Он дал ей закурить. Почувствовав, наклонившись к ней поближе, смесь запахов — сладковатый, дезодоранта, совсем простой, честный, детского мыла, и еще искусственно-фруктовый, недорогого шампуня. Она, скосив на него глаза и закинув не без труда, юбка была узковата, ногу на ногу, затянулась и сразу закашлялась. Покраснела всем, что было видно в декольте и выше, грудью, шеей, лицом, даже ушами — как могут краснеть только рыжие, занавесилась волосами. Андрей продолжал курить, прищурившись, а когда она откашлялась, сказал: «Если еще не начала, то брось придуриваться с куревом». И, покосившись на коленке с ямочками, добавил безжалостно: «Это не сексуально, в твоем конкретном случае». «Почему?» растерянно спросила она. А на горизонте, разрастаясь с каждой секундой, появилась электричка. Андрею было лень задумываться, но она смотрела на него с жадной надеждой. Видно, ей очень хотелось стать именно сексуальной. Он пожал плечами. «Ну, не знаю. Должен быть, ну, какой-то элемент порока. Походка, то, сё, а у тебя другой совсем имидж». «Какой?» Она так ждала ответа, что даже глаза казались больше и выразительней. «Невинный», — сказал Андрей, уже входя в зловонное нутро тамбура. «Свежий, вот на нем давай и играй». И он подмигнул неинтересной незнакомке, прошел вагон и забыл о ней, решив, что никогда в жизни ее больше не увидит. И ошибся.